Прости меня, когда я грешен, когда преступен пред тобой. Утешь, когда я безутешен, согрей улыбкой молодой. О, счастье, пой, когда служу я твоей волшебной красоте. В раю кружись со мной, ликуя, и бедствуй вместе в нищете. Одна звезда над нами светит, и наши сплетены пути одной тебе на целом свете. Могу я огнем и кровью, мечтой и горем и трудом. Одной мы скованы любовью и под одним крестом идем. Одна звезда наши сплетены пути одной тебе на целом свете. Могу я вымолвить: прости. Прости.